День Ивана Купалы. Наблюдая за поведением человека в состоянии свободы, видишь и слышишь множество порочных мнений, которые несведущие души пытаются превратить в лозунги для руководства к действию. А так как высокая мораль должна быть восстановлена в обществе, то видя искажения в направлениях развития, я хочу разъяснить то, что человек недопонимает. При анализе современной морали мне приходится опираться на высказывания, льющиеся с экранов телевизоров и из динамиков радиоприемников. Средства массовой информации наиболее ярко отражают настрой масс. Убийство на экранах телевизоров – убийство в жизни. Разврат на экранах, разврат в быту и так далее. Поэтому, опираясь на отдельные частные высказывания, выражающие мнение большинства, постараюсь сделать некоторые разъяснения по поводу той безнравственности, которая расплодилась как саранча повсюду. Так, например, по радио услышала восторженный рассказ какой-то молодой журналистки об истории празднования Дня Ивана Купалы. Журналистка с восторгом вещала миллионам, что в этот день мужчинам и женщинам давалась полная свобода в отношениях. Любая жена могла изменить мужу, а муж – жене, и никем это не осуждалось. Каждый мог гулять с новым избранником всю ночь, гулять и изменять. Меня поразил тот восторг и то упоение, с которым журналистка рассказывала о безнравственном поведении людей. Человеку доступны средства массовой информации, и он использует их. Но встает вопрос, а имеет ли он моральное право забивать мусором чужие головы? Низкий уровень развития журналистов, не способных понять ни того, что относится к высокому, ни того, что относится к низкому, не позволяет увидеть им и то, что они вносят дезориентацию в поведение миллионов слушателей, не утвердившихся в собственной морали. И как следствие, это может повлечь совершение множества ошибок прочими молодыми душами с малым опытом прошлых жизней. Неустойчивые личные мнения колеблющихся могут отклониться в сторону негативного, то есть выступление такой вот низкодуховной личности, истекающей эмоциями сладострастного восторга по поводу откровенного разврата, может испортить судьбы многих молодых душ и вовлечь их в механизм причинно-следственной связи, то есть кармы, на многие тысячелетия. А карма ударяет всегда тогда, когда человек не ждет ее, и ударяет очень болезненно. Попутно скажу, что сейчас происходит отработка людьми прошлой кармы за все прошлое тысячелетие. Пятая раса заканчивает свое существование, и каждый должен почистить все свои долги, отработать все личные задолженности за прошлые воплощения. А это энергетические долги. Поэтому каждый отрабатывает энергию, которую задолжал через болезни, страдания, экстремальные ситуации. Поэтому происходит наслоение одних потрясающих событий на другие. Одни ситуации страшнее других сменяют друг друга. И в каждой такой ситуации участвуют должники. И я напоминаю об этом, чтобы человек воочию мог увидеть удары кармы за прошлые безобразия и стал бы осмотрительней в настоящем. Теперь сделаю пояснение по тому, что неправильно было понято журналисткой и, очевидно, остается неправильно понимаемо и многими другими людьми. Все семейные пары живут весь год по строгим законам морали, посланной Богом, а Бог запрещает измены и разврат. Из чувства страха перед наказанием человек может воздерживаться от низких поступков. Но высшим учителям нужно проверить, насколько прочна нравственность в человеке. Поэтому для проверки они дают людям один день полной свободы. Высшие часто не договаривают что-то. Они вещают: даем мужчинам и женщинам раз в году полную свободу. И не договаривают, для чего. А суть любой свободы действий заключается в том, чтобы выявить человеческую порочность. Свобода – это индикатор на малейшую человеческую безнравственность. Дайте человеку полную свободу, то есть объявите о безнаказанности любых его действий, и он откровенно продемонстрирует все свои изъяны. Высокодуховным личностям свобода в действиях не нужна, ибо как они вели себя высоконравственно при отсутствии свободы, так же будут вести себя и при ее наличии. А все безнравственное и низкое станет их еще больше отталкивать и вызывать отвращение. Зато низкая душа проявит себя в полной красе своих пороков и изъянов. Поэтому им говорится: ты свободен и можешь делать все, что угодно, но по этим поступкам будут судить о моральной основе человека. И, конечно, будет нарабатываться карма и следовать наказание. Почему нужна такая свобода? У человека очень много скрываемых изъянов, и проще всего выявить их именно таким простым способом, давая ему полную свободу. А так как поведение личности записывается на пленке жизни, то все, что он творит при наличии свободы и в период ее отсутствия, фиксируется на пленке и затем рассматривается высшими учителями, делаются соответствующие выводы и составляются новые программы с учетом скрытых недостатков. Включается в действие закон причинно-следственной связи. Поэтому в период свободы, конечно, можно делать все, что хочется. Но в следующей жизни тогда не вопрошай, обращаясь к небу, почему тебе так плохо живется. Закон причинно-следственной связи первостепенен и действует во все времена. И надо называть своими именами ту порочность, которую выявляет индикатор свободы. В данном случае смысл дня Ивана Купалы – выявить блуд, развращенность в людях, скрытые грязные желания, а вовсе не в том, чтобы устроить праздничное гуляние и снять напряженность в поведении супругов, зажатых нормами морали. Поэтому день Ивана Купалы – это не праздник свободной любви, свободных отношений, а контрольный день проверки устойчивости моральных качеств в людях. У кого душа высокая, того от такого праздника, от таких отношений будет воротить, как от тухлого мяса. А у кого душа низкая, тот с восторгом окунется в разврат. Так что многие празднества имеют свой тайный смысл, и надо увидеть его сквозь призму времени. У людей нет четкого представления, что такое высокое поведение личности и что такое низкое, даже в отношениях между супругами. А что уж говорить о всем прочем. Поэтому просто хочу напомнить, что к высоким отношениям принадлежит верность, любовь, внимание и уважение к своему партнеру, а к низким – измена, заигрывание с другими мужьями и женами. Муж и жена должны всецело принадлежать друг другу и не допускать никаких заигрываний с чужими. У человека этого не должно быть даже в мыслях. Голова должна быть занята жизненными проблемами, делами, творческими изысканиями. Одним словом, всем, что способствует прогрессу души. Надо помнить, что цель семейных связей – добиться между супружескими парами гармоничных отношений, за счет которых и приобретаются высокие качества души.